Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня. Владыка Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, помилуй меня грешного, нищего, обнаженного, ленивого, нерадивого, прикословного, окаянного, блудника, прелюбодея, молокия, мужеложника, скверного, блудного, неблагодарного, немилостивого, жестокого, пьяницу, сожженного совестью, безличного, бездерзновенного, безответного, недостойного Твоего человеколюбия и достойного всякого мучения, гиены и муки. И не ради множества таликих моих согрешений, множества подложишь и избавителю мук. Но помилуй меня, яко немощен есмь и душею, и плотью, и разумом, и помышлением. И ими живеся судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, молитвами пречистой Владычицы нашей, Богородицы и всех святых, от века Тебе благоугодивших, яко благословенный сего веки веков. Аминь.